При этом выдвинута совершенно нелепая идея, что любые внутренние затраты из этого фонда равноценны разгулу инфляции. Действительно вынужденные, как это было в связи с непродуманной и непросчитанной монетизацией льгот или неумные затраты, подкачивают инфляцию, это так. Но кто может доказать, что инфляционный всплеск будет вызван затратами, например, на создание и развитие инфраструктуры, в первую очередь дорожно-транспортной, или на закупку мощных паромов, связывающих Калининград с остальной Россией? Огромное отставание России в транспортной инфраструктуре от большинства развитых, да и развивающихся стран бьет по нашей конкурентоспособности. Много вопросов связано с тем, что в совет директоров, принадлежащих государству, естественных монополий и других компаний, входят представители государства. Известно, что совет директоров распределяет доходы компаний. Тогда непонятно, почему нас всех в 2005 году поразил шок, когда Москва, часть центральной России остались на много часов без электроэнергии по причине износа оборудования на подстанции. Но разве не представители государства отвечают за то, чтобы доходы компании распределялись в первую очередь на необходимую модернизацию, а не на строительство грандиозных зданий или на непомерное увеличение окладов менеджмента? Между тем, чрезвычайно опасным является не только уже прерванный процесс, когда на командные позиции в экономике и политике выходили представители олигархического капитала, но и продолжающаяся, к сожалению, тенденция, когда чиновники, призванные на службу обществом для защиты его интересов, сращиваются всеми правдами и неправдами с бизнесом, сохраняя при этом видимость служения обществу. Нужно признать, что слабость демократических институтов в стране ведет к утрате контроля над бюрократией, а ее численность растет, уже превышая численность военнослужащих. Во всем СССР чиновников было в два раза меньше. Административная реформа, начатая в России, затронула лишь верхушку айсберга, да и то подчас непродуманно и практически застряла на этапе инвентаризации тех функций, которые следует передать с государственного уровня на общественный. Сохраняется и такое важное поле государственной деятельности, как борьба с коррупцией, казнократством. Здесь нужны решительные меры и в административной, но в основном в экономической области. Все эти негативные явления имеют место вопреки ясным указаниям президента Путина. Не поддерживая в целом практику советских времен, невольно задумываешься. А ну, кто-нибудь попробовал бы игнорировать указания генерального секретаря ЦК или не выполнить решение Политбюро, секретариата ЦК, Совета министров? Только целенаправленная активность власти, конечно, не выходящая за рамки законности, может обеспечить условия для развития демократии в России, включая противодействие всем ксенофобским, националистическим организациям, пусть и крайне немногочисленным сегодня, но уже наносящим серьезный вред многонациональной и многоконфессиональной России. Укрепление межнациональных отношений в России становится одним из очень важных приоритетов. Перемещение людей из бывших восточных советских республик, а также движение вглубь России многих с Северного Кавказа, не в последнюю очередь вызванные событиями в Чечне, подчас обостряют отношения пришельцев с коренным населением. Наибольшую остроту это приобрело в небольшом городке Кондопога в Карелии. Это сигнал, который ни в коем случае нельзя игнорировать.